Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Друзья, я Вадим Open Yoga. Сегодня у нас какое? 20.11.22. Я Вадим Open Yoga еще раз. OpenYogaClass.com. Бесплатный интернет-йога-курсы, OpenYoga.ru, архив всего-всего-всего. Значит, это семинар наш «Кама-йога», «Кама законных наслаждений». И это шестая его часть. Продолжим на самом интересном месте. Давайте начинать с мнемонических рисунков, реконструировать древнюю ведическую систему, так как это до нас дошло, так как нам в том числе и тантрические тексты говорят. Ну, перед глазами, когда какая-то картинка есть, все быстрее понимается. Знаете, на карту взглянешь или там на глобус, и сразу понятно, где там Африка, где там Австралия и куда плыть. Вот. А на словах не очень понятно, поэтому желательно со временем разрабатывать такие вот мнемонические карты. Еще раз, это всего лишь попытка реконструкции системы, это не откровение Махатм, а какие-то графические образы, поэтому если у кого-то возникнут более хорошие идеи, как это все тоже запечатлить, нарисовать, значит, пожалуйста, рисуйте. Когда-то был Ричард Фейман, физик, он взял и придумал там диаграммы в ядерной физике, после чего все резко упростилось, потому что когда есть что-то наглядное, лучше воспринимается. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем запредельного абсолюта, значит, суть жизни, творца бытия и так далее. Пишем буквочку А. Абсолют. Что мы с вами еще имеем? Мы имеем наше высшее Я. Наше высшее Я. Значит, созданное по образу и подобию абсолюта. Вот здесь я зря, конечно, эту кругляшку нарисовал. Это вот это вот он все. И вот он и здесь А, и здесь А, и здесь А. Значит, вот помним, да, аксиоматику, абсолют, вещь такая сверхлогичная. Выше, чем понятие числа, выше, чем всякие другие понятия. Ну, сродни математическому понятию бесконечность, сродни математическому понятию нуля. Понятия-то есть, но что это такое, никто себе представить не может, потому что это, в общем-то, сверхлогичные понятия. Вот, а мы как бы частичка, значит, от абсолюта, либо, знаете, такая, как это, созданы по образу и подобию, но природа нашего высшего Я и абсолюта одна и та же. Но помним мы находимся в покрывале изначального неведения, значит, только так можно было бы сделать свободу нашего высшего Я от всего, включая абсолюта. Понимаете, да? Вот абсолют вообще хитрый такой. Вот он нас создал, и он настолько уважал нашу свободу, даже делать глупости, что освободил нас от всего знания, в том числе, что он нас всех создал. Вообще хороший дядька или тетка, кто он, да? Вот. Да, но вот это вот неведение, точнее, он создал как? Он создал покрывало майи. А функция майи, как бы как последствия от действия майи, возникает неведение. По-разному можно обыгрывать эту мысль, когда что-то одно кажется чем-то другим. Там, или вообще кажется, что что-то есть, а этого нет, или чего-то нет, а это есть. В общем, неведение произошло, ну, как бы, от май. Но что получается, что наше высшее Я вообще не в курсе ни относительно абсолюта, ни относительно самого себя, но ведь от этого оно же не перестает быть. Оно продолжает быть, и поэтому у нашего высшего Я есть его проявление, и это проявление называется прана. Давайте мы еще такую, эту самую линию, и вот нарисуем, не знаю, кружок, давайте кружок. Я не знаю, что рисовать, давайте вместе думать, что рисовать. Да. Ну да, можно, кстати, как треугольник-то, что это сознание. Ну, то есть вот проявление нашего высшего «я», оно сводится к трем проявлениям, да, таким вот, сат-чит-ананда. Сознание, энергия, вот, наслаждение, радость и счастье. Вот кама-йога, мы работаем с йогой законных наслаждений. Так вот, все корни законных наслаждений восходят в нашу прану. Прана есть, есть наслаждение. Праны нет, наслаждения нет. Вот почему очень важная такая, такая йога, как пранаяма-йога. Дальше, значит, смотрите, что происходит. Прана, она в своих трех ипостасях действительно, она, во-первых, знаете, как фонарик высвечивает. Давайте я фонарик такой нарисую. Вот он как высвечивает. Что бы то ни было. И в то же самое время все, что высвечивает, высвечивает прана, на это она может влиять. Понимаете, да, вот, вот вы что-то высвечиваете, и как бы вы вроде как что-то видите. А, и вы что-то высвечиваете, и вы это можете пнуть. И нам кажется, что это, в общем-то, разные такие проявления наши. То есть можно смотреть и не влиять. А можно влиять и не смотреть. И вот, да. А концепция древней йоги, прекрасно, ну вот, описанной, видите, мы сейчас все больше к научности сдвигаемся, все, что не говорить, надо там подтверждать там первоисточниками, потому что иначе эзотерика такая невменяемая получается. Вот такая концепция, сила сознания. Все, на что вы смотрите, на то вы и влияете. И был такой дядька Шанкарачарья, он целую систему Адвайта Веданты, значит, провозгласил, где основной инструмент работы с собой и с окружающей вселенной, по сути дела, заключался в том, что направляешь на что-то сознание или не направляешь. Смотришь куда-то или не смотришь куда-то. Значит, самое удивительное, допустим, для меня, кто в свое время получил высшее из наивысших образований в бывшем Советском Союзе, что эта концепция настолько близко подходит к современной концепции квантовой механики, что прям поражаешься. То есть, когда был кризис в 20-х годах, 20-го столетия, просто ученые стали именно в эксперименте сталкиваться с какими-то совершенно странными явлениями, которые описать не могли. Долго бились. Это было потрясение физики. В общем, физика с этих времен делится на две части. Классическую физику и, ну, и новую физику, как ее иногда называют. Так вот, вот вдруг выясняется, что фактор наблюдателя или фактор произведения каких-то наблюдений оказывает влияние на результат. То есть, вот видите, вот подобная же идея, которая была там со времен, ну, конечно, раньше, чем Шанкар, это вообще ведическая идея, ну, как бы вот в Адвайта Веданте, допустим, она оформилась в более такую красивую систему. Ну и понадобился гений Нильса Бора и Вернера Гейзенберга, чтобы оформить, скажем, взгляды новой физики в какие-то формулы, в какие-то представления, в какие-то результаты. И, в общем-то, вся современная техника, технология просто немыслима без этого, понимаете. Это вошло в нашу жизнь. Да, так вот, здесь та же самая ситуация. Вот у нашего высшего «я» есть прана. Когда, да, и что делает я? Я себя не осознает, и я с помощью ассоциативной связи считает себя праной. И вот это вот самая, одна из самых фундаментальных ошибок бытия. Когда вы начинаете считать себя праной, в йога-сутрах Патанджали с комментариями в Ясы это обыграно следующим образом. Когда самость считает себя сатвой. Или другими словами, вот чистая прана находится в так называемом состоянии сатвы, ясности, прозрачности и всего-всего самого лучшего. Вот. А наше высшее «я» не знает своей природы, но отождествляет себя со своими проявлениями. А эти проявления такие славненькие, такие чистенькие, такие вообще вот прямо чудесненькие, что и такие, как говорится, это радостные, такие, как это, анандовые, что высшее «я» говорит: «О, так это же я и есть! Я как раз и есть наслаждение». И вот здесь вот самая большая проблема наркомании. Понимаете, вот почему она столько проблем доставляет. Когда человек получает какое-то наслаждение, он изначально связывает себя с этим наслаждением, и он считает себя этим наслаждением. Поэтому сказать ему «откажись от наслаждения» примерно то же самое, что «пойди застрелись». Почему это такие страшные проблемы, да? Почему еще раз я предупреждаю вас, да, что вот эти вот придурки, которые от йоги там, или от эзотерики ходят, бродят косяками такие невменяемые, держитесь от них подальше. Где вот эта вот вся дурь там, да, там и прочее. Так вот, высшее «я» считает себя праной, а дальше начинаются вот эти вот чудеса. Еще раз, все, что я сейчас объясняю очень упрощенно, более подробно на сайте openyogaclass.com и в других текстах, связанных с аксиоматикой йоги. Так, я перемещусь пониже. Значит, дальше начинается свистопляска тел. То есть, если наше высшее «я» через прану что-то высвечивает, оно это оживляет. Ну, давайте грубо нарисуем тело человека, хотя это, конечно, очень грубые аналогии. Вот он сидит, йог прекрасный. И, грубо говоря, пока наша прана в виде сознания на него смотрит, возникает возможность управлять телом. То есть вот вы сейчас, ваше высшее «я» через прану смотрит на вас, и вы можете управлять собой. Потому что вот это вот действие, что прана проявляется как сознание и как энергия, то есть с одной стороны то, что она высвечивает, то она может и шевелить. А то, что она может, да, и все это... высвечивание шевеленька доставляет радость и счастье, ананду, наслаждение, каму. Вот. И дальше, безусловно, идет какая-то более сложная система управления. Когда ты, грубо говоря, ну, знаете, такая вот аналогия, поток праны достаточно тонкий, а тело наше достаточно грубое, и какая-то есть система усиления. То есть фактически наш организм со всей его физиологией, анатомией, со всей его гормональной системой – это некий усилитель. Это некий усилитель тончайших импульсов, которые как раз и являются сутью сознания, сутью энергии и, самое главное, сутью наслаждения. А все остальные, там, окситоцины, какие-нибудь там другие гормоны, какие у нас там из известных, да, вызывающих эйфорию, наслаждение, они, по сути дела, проводники и усилители праны тончайшей. То есть, что мы тогда с вами имеем? Мы с вами имеем, что бесполезно искать наслаждение в химической формуле, скажем, наркотика. Его там нет. Наркотик – это всего лишь какое-то вещество, ну, вероятно, близкое к устройству того вещества, которое внутри нашего организма действует, как вот эта вот система усиления и регуляции, чтобы вот эти едва уловимые потоки праны превращать во что-то, ну, более материально-механическое. Вот, вот это вот такая вот, такая как бы анатомия и физиология человеческого организма, но только не со стороны обычной науки, а со стороны такой, знаете, высшей философии. Но, как вы понимаете, говорят они об одном и том же, почему столь важны курсы анатомии, физиологии, вообще всего, что нам дает современная наука. Это как бы, знаете, мы строим мост, мы с одной стороны строим мост, значит, от чего-то тонкого, высшего я в сторону материального, а ученые строят мост в обратное направление, от чего-то материального к чему-то тонкому. Значит, и понятно, что это гигантская помощь на пути познания, как мы сделаны. И поэтому вот известный культ изучения человеческого тела в открытой йоге должен быть. Несмотря на то, что это подобно там высшей математике, очень все сложно, необычно, там разные там какие-то сложные иногда термины, химические вещества там, или так далее. А деться куда? Вы с этим живете каждый день. Понимаете, вы изучаете не какую-то абстрактную систему на Альфа-Центавре, вы обсуждаете свою тушку, родную тушку. Вот. Но мы еще к этому вернемся, о важности имения картинки, научной картинки. Это очень сильно ускоряет йогу. Как ни странно, знание, какие процессы у вас происходят при выполнении хатха-йоги, значительно ускоряют, значит, и дают гигантские подспорья при выполнении хатха-йоги. Вы от многих ошибок... их многие ошибки обходите, вы нужные тонкие ощущения моментально выделяете, только потому, что изучаете физиологию, анатомию, вам как бы подсказка, так вот смотри сюда, а здесь будет такое. И вы уже, ну, как бы с помощью этой подсказки быстрее двигаетесь к тонким каким-то проявлениям. Вот, хотя, еще раз, изучение физиологии, анатомии в открытой йоге – это огромная головная боль, объем гигантской информации, как это все впихнуть в учебный процесс. Понимаете, тут бы с йогой разобраться, а еще надо следить за достижениями современной науки. Это, вот, в общем-то, такой челлендж для выработки учебного плана обучения вашего. И он идет, в общем-то, с боем. Ну, опять же, об этом чуть-чуть попозже. Итак, что ж получается? Грубо говоря, пока ваша... Высшее Я через прану смотрит на ваше тело, значит, вот тело превращается в инструмент проявления и наслаждения. И понятно, что как бы задача заключается в том, что как-то запрограммировать тело, чтобы оно работало, не потребляя слишком много праны. Это подобно тому, представьте, вы большой начальник на большом предприятии. И не будете же вы бегать с утра и каждому отдавать приказания. Так, ты подметай, ты там делай эту деталь, ты тут, и тут, и тут. Как правило, все у нас запрограммировано. Знаете, вот как это, программист может написать программу, и она выполняется точно так же, и у нас в теле все запрограммировано. Разные способы программирования используются, начиная там от кода ДНК, заканчивая какими-то, значит, социальными условиями, когда мы копируем то или иное поведение от окружающих людей. И не думая, выполняем. Значит, и вот при этом... надо сделать так, что количество праны ограничено нашим неведением. Вот как мы вчера рисовали такую кружку праны, да? Вот. Ее надо потратить так, чтобы хватило на поддержание всех наших сложных систем. То есть и в зависимости от нашей предыдущей эволюции, мы, значит, вот каждый день к нам приходит какая-то порция праны, мы знаем, так, вот такое количество наслаждений должно идти на поиск пищи и на то, чтобы когда мы ее поедали, она вызывала известное удовольствие, чтобы в автоматическом режиме мы не забывали поесть. Такое-то количество идет на какие-то другие процессы, а какое-то количество остается свободное праны. И если так нарисовать стрелочку, грубо говоря, выходит за пределы нашего тела. На окружающих людей или там окружающие какие-то события. Вот. И вот тут тоже одна очень интересная ситуация. Как бы мы своим поведением программируем себя, чтобы часть, скажем, праны тратилась на что-то постороннее. И таким образом могут возникнуть какие-то положительные привычки или отрицательные привычки, но те, которые, в общем-то, по-любому поддерживаются нашей праной. Скажем, вы болельщик спортивной команды и привыкли день начинать с чего? Чтобы включать свой компьютер и просматривать результаты, как там ваша любимая спортивная команда сыграла. Давайте такую стрелочку праны. Значит, вот давайте, человек, компьютер, от компьютера по сети интернет, и вот где-то эта спортивная команда гоняют мяч, или что они там делают по полю, такие молодцы. Вот, и что получается? Получается очень такая странная вещь, очень странная вещь, очень трудно понимаемая, что часть вашей праны самым странным образом высасывается через экран компьютера, через тот сайт, где, значит, результаты вашей любимой команды. И каким-то образом эта прана попадает к этой любимой команде. И получается, если вы увидели, что там команда хорошо играет, вы радуетесь. Увидели, что команда проиграла, вы страдаете. То есть вот этот вот механизм, о котором мы вчера говорили, радости или страдания, то есть радость – это естественное состояние праны, а вот страдание – это странное состояние праны, которое сама себя подавляет. И мы это очень плохо воспринимаем, потому что мы считаем себя праной, а тут же эта прана себя сама подавляет, как если бы нас убивали. И это вызывает, в общем-то, то, что мы называем болью, страданием. И получается, что если у вас возникла, скажем, дурацкая привычка каждый день там смотреть какие-то новости идиотские, какие-то там, ну, в общем, быть фанатом чего-то, то, по сути дела, из вас высасывают прану. Знаете, вот прям все вот эти вот, знаете, как это, обычно мракобесные, как эти такие вот, объяснения такие, что... Вот там энергетические вампиры, там смотри, шестя, там сейчас это высосут все, да? Понятно, что это с одной стороны бред чистейший, А с другой стороны, есть процессы, которые вполне логичные, вполне поддаются как-то осмыслению, но по сути дела, другими словами то же самое. То есть есть определенные какие-то люди, явления, там потоки информации паразитические, которые вы не можете безнаказанно, скажем, смотреть, посещать или общаться. Потому что часть вашей праны, часть вашего внимания будет на них переключаться, потом возникает привычка, вот, и вы бы уже рады не смотреть, да не можете, вас тянет, вы привыкли. Вот вы привыкли с утра узнавать, что там, забили гол, значит, или не забили. Что? Потом. Вопросы потом. Запоминаем вопросы, записываем потом. Так, значит, дальше идем. То есть вот такая сложная, на самом деле, получается фантасмагорическая картина всего того, что связано с кама-йогой. И поэтому вот получается, что часть вашей праны идет на поддержание вашего тела, другая часть как бы сквозь тело распространяется по окружающей вселенной. Но, по сути дела, все это расходуется. И вы помните, каждый день к нам приходит определенная какая-то доза праны или какой-то объем. И нас призывают как бы скользить от одного наслаждения по другое, чтобы, ну, мы переключались вовремя. Как бы, и вот такая линия поведения приводит к эффективному использованию праны, которая сама собой в результате приводит к тому, что мы получаем некий опыт. Вот мы живем вместе с этой футбольной командой. Мы каждый день, если мы правильно получаем опыт, мы начинаем лучше в этом всем разбираться, и это лучшее разбирание, грубо говоря, сокращает пелену неведения, которое, то есть мы начинаем себя лучше осознавать. А если мы начинаем себя лучше осознавать, то от нашего высшего «я» больший поток праны идет. Вот и фактически вся йога – это в первую очередь битва за эффективность использования праны. Значит, каким образом? Ну, первое. Да, мы должны есть. Но еда еде рознь. Есть еда, как бы ее назвали, или ее так и называют, сатвичная. То есть ее ешь, и она там хорошо усваивается, она как-то не вредит нашему телу, то есть она меньше нагрузку на нас оказывает. Вот, и понятно, что меньше праны тратится. Вот именно в этом заключается смысл, почему йоги так ревностно иногда относятся к своей диете. Это не потому, что йога – это такой, знаете, гастрономический клуб, где там предпочитают есть что-то одно, не предпочитают чего-то другого. Нет. Вполне разумное, логичное объяснение. У нас, у каждого есть наш организм, унаследованный от предков. К какой-то еде мы привыкли, она переваривается быстро и незаметно, какой-то нет. Причем люди могут отличаться разительно. То, что для одних хорошо, другим тяжеловато и так далее. То есть тут вот еще гигантский коридор такой, знаете, персональной изменчивости. Ее почему-то всегда недооценивают. И, допустим, мы можем зайти в супермаркет и видеть продукты питания с каких-нибудь там банановых республик. А в нашей-то полосе, собственно, может быть там какая-нибудь репа более полезна. Да кто же ее будет выращивать тут, когда дешевле бананы завести, понимаете? А она может быть нам полезнее, или какая-нибудь там капуста квашеная. А мы ее есть перестали. Ну, потому что подавай нам чего-то экзотического. А организм-то наш, в общем-то, здесь долго жил. То есть вот эти вот факторы очень важные. Поэтому выработка личной диеты – это, по сути дела, экономное расходование праны. И делать так, чтобы меньше наслаждение тратилось впустую, как бы неосознанно на переваривание пищи, а досталось больше чему-то другому. Ну, также в отношении всего метаболизма, сейчас не буду об этом говорить, потому как хорошо позанимались физухой, растянули свое тело, там у вас все быстрее-быстрее заработало, и надо меньше тратить праны на поддержание своего самочувствия. И вы говорите: ой, как замечательно, пришел с работы разбитый, позанимался йогой, о, как это, воскрес. Почему? Ну, потому что какие-то процессы там вы провернули, и та прана, которая тратилась на неэффективное поддержание вашего тела, перестала тратиться, высвободился излишек, и вот этот излишек, как хорошее настроение, бодрость и так далее, и так далее. То есть, поэтому есть гигантский такой простор для вот кама-йоги, для того, чтобы получать радость от бытия, а именно на физическом уровне. То есть, тушка, тело должна приносить радость и счастье. Естественное. Вот просто естественное. Но у нас есть, опять же, мозг. Он в голове, напоминаю, должен быть. Хотя вообще здесь очень сложные такие нам вещи рассказывают ученые, что вроде как посчитали количество нервных сплетений по всему организму, и выяснилось, что там, скажем, в брюшной полости количество вот нервных клеток или там всех вот этих вот, значит, этих ответвлений чуть ли не сопоставимо, ну, по объему с головным мозгом. То есть животик тоже думает, но по-своему. То есть здесь же тоже надо понимать, что мы же не только головной мозг. У нас все там спинной мозг есть, у нас есть многочисленные там нервные эти все ответвления для того, чтобы управлять нашим телом. И вот если их всех собрать вместе, скомкать, значит, в шарик, то там приличненько получится. Но давайте-ка мы сейчас пока коснемся только головного мозга. Вот. И ну, начнем немножко издалека. Давайте начнем такого с безмозглого йога. Вот все есть, а мозгов нет. Даже пускай это будет, значит, не человек, скажем, а наш далекий предок. Кого? Давайте кого? Ну, вот я Буразубку вспоминаю. Ну, у Буразубки есть мозги. А кто там у нас? Ну да, вот что-нибудь многоклеточное. Клеток уже много, тушка тела есть. Уже там ложноручки, ложноножки какие-нибудь там как-то фигурируют. А мозгов в нашем понимании нет от слова совсем. Давайте ее нарисуем в виде какого-нибудь там многоклеточного существа с ложноручками, ложноножками, значит, глазками там, не знаю, что. Вот, получается, что в принципе та же самая ситуация, прана оживляет всю тушку тела, и возникает естественная радость бытия, ну такая безмозглая. А потом, смотрите, что происходит с появлением нервных клеток. По сути дела, нервные клетки – это такие клетки, которые умеют, как бы, ну, наиболее сильно ощущать прану, исходящую от высшего «я». То есть они как аккумулируют прану в значительном количестве, чем обычные наши клетки. Поэтому если у какого-то живого существа нет мозгов, это вовсе не значит, что значит, его нет. Потому что вот сейчас, знаете, спрашиваешь, а что такое человек? И мне начинают всякую чушь пороть, что человек – это мозг. Нет мозга – нет человека. Опаньки, вот это заява. Да, то есть, ну, иногда не разобравшись, а людей заносит. Да, так вот, получается, что с течением эволюции возникают нервные клетки, которые специализируются на том, чтобы вот именно в более чистой, незамутненной форме, как сказать, принимать прану, а потом ее через себя распределять дальше. То есть такие вот это такое прослойка, менеджерская, управленческая прослойка в нашем теле. Вот. И это себя очень хорошо в эволюционном плане показало, что есть мозги, есть доминирование, нет мозгов. Нет доминирования! И мозги стали разрастаться, становиться все больше, больше, больше. И вот мы достигли тела человека, где фактически они в значительной степени контролируют всю прану. То есть поток от нашего высшего «я» к нашим телам. И вот тут вот вскользь я должен пояснить очень-очень быстро другую мнемоническую систему, чтобы вы поняли, насколько связана йога. Я упомяну йога-сутры Патанджали и основной метод просветления в йога-сутрах Патанджали. Он, как ни странно, очень простой. То есть в йога-сутрах Патанджали говорится, что надо восьмеричным путем аштанга-йоги подготовить свою физическую тушку, чтобы она минимально мешала и минимально высасывала прану. Потом надо оградить себя от утекания праны на всякие там футбольные команды, всякое ненужное общение там, и так далее, и так далее. То есть оградить органы чувств от объектов чувств, чтобы не утекала лишняя прана. Не лишняя, а наша же прана утекала, не утекала. Вот, то есть получается, что вся прана концентрируется в нашем теле и в нашем разуме. Но разум, знаете, как такая, как насос, как губка, он фактически контролирует всю прану, он ее может высасывать из тела. Он хоть и дает, но в то же самое время, в общем, мозги в этом отношении очень коварные. Вот, они могут вообще всю радость жизни куда-то деть. Да, но на поверхности разума, мы помним, есть такое понятие, как мысли. А по сути дела, любая мысль – это пожирательница праны. Вы раз так подумали, ага, чуть-чуть праны потратили, еще подумали, еще чуть праны потратили. То есть невозможно безнаказанно предаваться разврату мышления. За каждую мысль приходится платить праной. А вы помните, а количество праны, вот эта вот порцайка с кружечкой каждый день, приходит ограниченная. А у вас мозги без тормозов, вы все думаете, думаете, думаете. И вот ваша жизнь становится все хуже, все мрачнее, перспектив нет, кругом катастрофа и прочее, да. Ну, это когда вы умные, да. А рядом с вами соседи, там, скажем, ну, или какие-нибудь там ваши друзья безмозглые. У них поросячья радость жизни. Почему? Потому что мозгов нет особых. И, значит, соответственно, на эти мысли прана не тратится. И больше остается тушки тела. И они больше в поросячьем визге проводят, значит, свое бытие. Помните, да, все рождаются от этого такие высказывания, что знания умножают скорбь там и так далее. Что действительно так? Что мозги, они в приоритетном порядке употребляют прану. Они, если им не хватает праны, они начинают лишать праны оставшееся тело. Оставшееся тело начинает вянуть. Как вампир высасывает, значит, это из жертвы, или как паук из бедной мухи высасывает, так же и наш мозг высасывает прану из тушки тела. Вот почему это достаточно опасные заболевания от неконтролируемого мышления, нервное истощение. И вот почему в йоге вам и говорят: ребята, мозги, конечно, хорошо, но если тушкой тела, физухой не будете заниматься, крия-йога, там, хатха-йогой, крия-йогой и так далее, вас ваши мозги до добра не доведут. Да? Вот. Так вот, суть метода Патанджали заключается в том, чтобы действительно как бы сократить трату праны. Во-первых, на все, что вовне, вы перестаете листать ленты новостей, следить за любимой футбольной командой, вы перестаете общаться с ненужными людьми, вы вообще не даете эту дырочку, чтобы прана вовне утекла, вы, значит, ведете такой здоровый образ жизни, а потом вы садитесь в медитацию, перестаете даже двигаться, чтобы минимальное количество праны тратилось, значит, все, ваша прана как это сосредотачивается в вашем разуме, но в вашем разуме прана как сосредотачивается? В виде неконтролируемого мышления, возникают в голове всякого рода идиотские мысли неконтролируемые, то одна, то другая, то третья, а и вы начинаете медленный контроль над собой, вы начинаете сокращать количество мыслей в голове, начинаете пресекать все паразитические мысли. Это сделать очень тяжело. Для этого вы выбираете какой-нибудь один объект или явление и сосредотачиваете все свое внимание на этом объекте или явлении. А ваши мысли так и будут стараться там, а подумай о том, а подумай о погоде подумай, а подумай, что будешь есть завтра, там, а подумай о том, о чем, о пятом, десятом, а ты такой: не-не-не-не-не. Я тут йогой занимаюсь, я тут сосредотачиваю свой разум. И получается, что вот вы долго-долго начинаете тренировать, управлять свои мозги, и вы концентрируетесь на одной мысли. И получается так, что вся прана из всех паразитических мыслей, из всего того, что шло там на просматривание ленты новостей, на то, что переваривание пищи, начинает концентрироваться в этой одной мысли. То есть вот вся порцайка, ну или практически вся порцайка, которая пришла от высшего я, она не растеклась куда-то, а она на одной мысли, в виде волны ее нарисуем, такая вот мысли, как волна на поверхности воды. Вот. И что при этом происходит? При этом происходит совершенно замечательный эффект. Просто чудесный эффект. Эта мысль единственная, которая у вас в голове осталась, вызывает у вас сверхэйфорию. Сверхнаслаждение. Или иногда это называется словом экстаз. А у Патанджали это называется словом сам процесс сосредоточения называется саньяма, вот когда одна мысль и вся прана в этой мысли, это называется самадхи. То есть высшее состояние бытия, которое переживается как сверхфеерия. Весь мир исчезает. И остается только эта мысль, наполненная праной, а прана проявляет себя в данном случае как ананда, и вы выпадаете в состояние экстаза, такого, что вы забываете обо всем окружающем мире, он просто исчезает. Именно вот это описано во всех текстах, когда там йог или йогиня, ему там что-то открылось, или он методом практики. Вот. И вообще, строго говоря, это сверхнаслаждение, настолько сильное, по сравнению с которым все оставшееся наше наслаждение обычное – блеклая тень. Блеклая тень. Вот почему, пережив самадхи, вы потом меньше хватаетесь за какие-то соблазны в окружающем мире. Не потому, что футбольная команда как-то там стала хуже играть. Просто, знаете, вот, ну, как бы оно все такое, ну да, вроде интересное, но блеклое становится. В то же самое время, как занятие йогой настолько потрясающе интересное становится, что вы естественным образом, без насилия над собой, перестаете быть подвержены вот этому внешнему вампиризму, потому что каждая сволочь требует к себе внимания. Ну, вся реклама на этом построена, да. Какие-то соблазны, а вот съешь вот этой нездоровой пищи, а вот там покури сигарет, а вот выпей водочки, а вот еще чего-то, не дай бог, там более. Вот, это становится неинтересным. Почему? Потому что по степени концентрации ананды это много ниже, а у вас уже есть источник более сильного и радостного наслаждения, более сильной камы. И вот это, если честно, единственная предпосылка для борьбы с наркоманией. То есть, по идее, если каким-то образом человек, который там подсел на выпивку, на курение, там, или, не дай бог, на наркоту, с наркотой особенно тяжело, вот, то, по большому счету, вылечить его можно, если вы дадите более сильное наслаждение, и он от слабого откажется. Но практически это реализовать безумно тяжело. Тут вот здорового человека попробуй, значит, это, уговори, значит, чем-то заниматься, здоровым образом жизни, накапливать, потом концентрировать, там, переживать самадхи. Вот здорового человека, обычного, это. А представьте себе, если это наркоман, у которого уже там весь образ жизни, он просто уже не мыслит себе, а как это жить без дозы там. Или вот алкоголизм. Вот по сути дела, та же самая свиста. Он уже без рюмашки-то у него и свет не мил. У него там уже метаболизм уже перестроился, понимаете? Да? Поэтому с теоретической точки зрения этот метод позволяет гарантированно выйти на вот такой результат. Но с практической точки зрения я, честно говоря, вижу, какое количество трудностей. До меня доходили, да нет, оно известно когда-то, вот известно даже вот в России, давайте про бывший СССР поговорим. Одно время, да до сих пор даже, вот известно здесь так называемая кундалини-йога, но какая-то такая кундалини-йога, восходящая к традиции сикхов. Это такой достаточно воинственный народ в Индии. Такие, знаете, своеобразные товарищи, там, у них там свои священные писания, свой язык, там, и, знаете, он должен ложиться спать. Я вот не могу сейчас что-то наврать, но там в плане того, что он должен ложиться спать с двумя ножами. Почему? Ну, что в любой момент мог быть готов к бою, там, значит, это, в общем, такая воинственность. Вот была такая, здесь такая вот одно время методика, что вот с помощью кундалини-йоги, но это кундалини-йога, я хочу подчеркнуть, кундалини-йога, кундалини-йоги рознь в том смысле, что ветки, по которым проходит эта кундалини-йога, иногда бывают самые замысловатые. Вообще, если мы говорим про кундалини-йоги, это все тантрические традиции. Но вот в частности в сикхов, там какая-то своя ветка пошла, очень интересная, очень мощная, но своя. Что? А, да, но в плане своя, потому что я пообщался, приятные ребята на самом деле, очень хорошие, приятные ребята. То есть, ну вот у них мантры не на санскрите, а вот на своем языке. Там. Ну, в общем, а начинают теорию говорить, ты видишь, что все равно это отголоски единое. Ну, как бы, вообще вот с первоисточниками в йоге все очень таинственно и запутанно, их никто не знает. Вообще никто. То есть, да, вот вроде откуда взялось, как. Да, так вот там вроде бы была такая идея, что, а вот давайте возьмем там наркомана или алкоголика, или там табакокурильщика, и давайте его всяческими такими методами тушку тела почистим, дадим какие-то йоговские практики, дадим какие-то пранаямы. Ну, по сути дела, все это будет сводиться к тому, чтобы вытащить прану из вот привычного, во-первых, образа жизни, во-вторых, из тех ассоциативных связей или таких шаблонов поведения, поместим его в какую-то другую среду, а он там, смотрите-ка, сейчас, может быть, там кундалини пробудет, она его как вштырит, он как получит более сильное наслаждение и забудет про, значит, то, что он до этого всякими нехорошими вещами занимался. Вот, вот такая была идея, очень разумная идея. Вот, я помню, даже вроде раньше даже еще и реклама даже по телевизору даже была. Вот. Сейчас я, правда, не знаю, куда все делось. Ну, видите, это обычная ситуация. Если йога по-настоящему сильная, чистая и мощная, она не выживает. Потому что в нашем мире коммерции моментально появляется чего-то там другое. Капитализм, друзья, капитализм строим мы с вами. Намучились с коммунизмом по Марксу, теперь по Марксу капитализм. Да, так вот, ну, смотрите, да, и, а по сути дела, идея та же самая, мы о ней говорили. Отказаться от наслаждения так в тупую очень тяжело, и это насилие. Причем опасное насилие, ведь человек считает себя этим наслаждением. А вот как-то исхитриться и сделать, чтобы он перепрыгнул от одного наслаждения на другое, это и технически гораздо проще сделать. И, значит, вот вы не упретесь в это фундаментальное противоречие, вы ну, у человека отбираете наслаждение, не давая ничего нового взамен. А, значит, если вы так поступаете, то, значит, выходит, человек будет держаться на силе воли. Да? Ему очень хочется там какой-нибудь дури или ему очень хочется выпить, но он стиснул зубы, терпит. А, понимаете, да? А это очень неустойчивая система. Он попадает в какую-нибудь там дурную компанию или какие-нибудь там, ну, другие вещи, да, и он срывается. Вот. В чем беда всех, вот, как это, у Марка Твена. Помните, есть такое высказывание, что «Ой, бросить курить!» Да что может быть проще, чем бросить курить? Я сам 40 раз это делал, да, понимаете? Да? Вот, то есть неустойчивый результат. То есть до тех пор, пока вы не дадите наслаждение законное и более сильное, человек не склонен отказываться от незаконного наслаждения, хоть вы тресните, хоть вы там перепишите весь уголовный кодекс и расстрел. 5 лет расстрела через повешение, понимаете, да? Выведут тебя в чистое поле, поставят лицом к стенке и пустят тебе пулю в лоб, понимаете, да? А он все равно будет. Понимаете, вот эти вот хотелки мне вот больше всего поражает в бывшем СССР, в первую очередь, прям даже бесит. Это вера в насилие. Что якобы можно кого-то чему-то заставить. Это такая иллюзорная вещь. Это как бы наше наследие тоталитарное, действительно, там железный занавес, ГУЛАГи, всех расстреливали, там какие-то страшные статьи. Но я вот знаю по личному опыту, вот когда под конец 90-х у меня, ну, там в бизнесе там сотрудники были из бывших форсовщиков. Это не форсовщики, как это, валютные эти, махинаторы. Так вот тогда это высшую меру давали, за, они все равно это делали, понимаете, да. То есть, кого вы пытаетесь заставить, понимаете, если товарищ Сталин не смог, куда вы-то лезете? Да, то есть любое насилие, оно очень, ну, оно неэффективно, оно временно. Иногда оно оправдано, я не спорю, бывают там обстоятельства жизни, кармические обстоятельства, что деваться некуда. Но если есть хоть малейшая возможность включить мозги и как-то с помощью мозгов что-то сделать, то делать надо с помощью мозгов, потому что насилие это последний довод дилетантов. Да, и вот точно так же, когда вы начинаете запрещать, вот давайте запретим употребление, курение или там распитие спиртного, да, вот, да, давайте, да, но если это уже есть, это, ну, люди будут это игнорировать, как посягать, представьте, он с этим жил, да, то есть здесь должна быть другая методика, не такая прямолинейная, тупая. Вот, конечно, другой разговор, если там какая-нибудь там в Афганистане фабрика по производству наркотиков, там целые фабрики стоят, значит, они сюда гонят трафик, да, это, конечно, надо, тут уже делать нечего, тут уже надо... Надо какие-то такие меры принимать, потому что если это становится бизнесом, если это становится, ну, там деваться некуда, там уже надо что-то делать, да, но это надо насколько запустить ситуацию, поэтому должна быть какая-то вот такая мягкая сила. Ну, вот для бывшего СССР алкоголь противопоказан во всех его видах. Кто бы что ни говорил, что там в малых дозах, в любых количествах, да. Есть, конечно, люди, у которых метаболизм справляется. Но их очень мало, а остальные не знают меру. Понимаете, здесь же вопрос, что он начал там с рюмашки, ушел в запой. Вот. И лучше не начинать, чем потом выходить из запоя, понимаете? Да? Точно так же с курением. Еще раз, не дай бог с какой-то дурью, но с дурью особо тяжело. Сегодня одна дурь, завтра другая, послезавтра третья. Вы их не отследите просто. Да, но идем мы дальше. Теперь дальше, смотрите, да, то есть и мы с вами сказали, что фактически занятия йогой по Патанджали приводит к самадхи с объектом, и это вызывает высшую эйфорию. И вот смотрите, следующая параллель, тоже вы ее должны очень четко понимать. Кто реализует примерно такую же схему наслаждения, как описано у Патанджали? Ее реализуют научные работники, настоящие ученые. Потому что та же самая там идея. Вот перед тобой стоит какая-то научная проблема или какая-то задача. И по сути дела, что ты делаешь? Ты напрягаешь мозги и начинаешь ее решать. При этом ты как бы начинаешь забывать обо всем окружающем. И концентрируешь прану в виде сознания на той или иной идее. И чем сильнее твоя концентрация, тем яснее эта идея в твоем разуме, и тем больше она доставляет эйфории. То есть в этом отношении ученые, если это настоящие ученые, счастливейшие люди, они примерно испытывают тот же экстаз, который испытывают йоги и йогини древности, как это сказано у Патанджали. Но понятно, как бы наша современная наука, как, не знаю, как вид деятельности, как профессия, она сформировалась совсем недавно. В современной науке лет 200-300, не больше. Вот, но эффект от этого совершенно чудесный. То есть любой человек, который вот таким образом концентрируется на одной мысли в своем разуме, приходит к тому, что эта мысль становится сверхэйфоричной, и человек переживает экстаз гораздо сильнее, чем все остальное вокруг. Более того, он начинает все меньше и меньше быть подвержен влечением или влиянием извне. И это, как бы, собственно говоря, вся современная наука – это та дорога, которую прописал Патанджали. И художник, поэт, тоже как бы экстаз, эйфория, концентрация. Да, вот художники, поэты, да, но понимаете, здесь есть одна такая засада. Грубо говоря, художники, поэты также пользуются своим разумом для концентрации праны на каком-то там объекте или явлении, но, как правило, они пользуются теми частями мозга, которые исторически у нас и так уже были со времен жизни в телах обезьян, потому что, ну, понимаете, это как сказать, проблема гуманитариев. Вообще гуманитарии, почему-то все сейчас себя считают гуманитариями. Настоящих гуманитариев гораздо меньше, чем технарей, как это ни странно. Все остальные имитаторы. Сейчас, секунду. Ладно, давайте так, я отвечу на этот вопрос, потому что нам надо теорию зубодробильную дальше пройти. Вы запомните этот вопрос, мы к нему вернемся, потому что он очень важный. Иначе мы в сторону пойдем, я свои лекции смотрю, и вот мне кто-то задает вопрос, и я все, в сторону ушел, не изложил тему. А народ смотрит и матерится, говорит, ну что такое, мы хотим от начала до конца, а тут, значит, в сторону ушли. Да, значит, что получается у нас? Да, значит, мы с вами коснулись, что если одна мысль, нет, так даже, если у вас на голове там множество мыслей, каждая мыслишка, как, ну, представьте, гладь озера и много-много-много мыслишек мелких, рябь, и все озеро светится, переливается, блестит. И нам кажется, что наш разум живой. Что наш разум, ну, как бы, олицетворение радости, жизни, наслаждения. Но, по сути дела, смотрите, какая аналогия. Как если бы наше высшее Я было солнце, вот солнце светит, а наш разум – это такая озеро или миска с водой. Давайте я миску с водой нарисую. И по этой миске волны. Получается, что свет от нашего высшего Я падает на эту миску разума, и разум начинает светиться. И мы, обычные люди, начинаем обожествлять разум, он нам кажется источником жизни, и всякие такие заявления, есть мозги, есть человек, нет мозгов, нет человека, что, ну, в общем, всякие такие странные заявления. Вот. Почему? Потому что вот это идет как раз обман. Значит, теперь смотрите, вы как ученый или как йог усилием воли начинаете сосредотачиваться на любом объекте или явлении, допустим, неинтересным для вас. Вот, ну, совсем неинтересным. И по мере того, да, но это непривычно, и сперва приходится как-то себя даже настраивать, как-то себя мотивировать, как-то себя, ну, не то чтобы заставлять, хотя и заставлять можно, Но вот вы начинаете концентрироваться на одном объекте. То есть и количество волн уже сокращается. У вас какая-то одна большая волна и куча мелких поменьше. По мере концентрации мелких волн становится меньше, а вся прана, которая распределялась на эту рябь, она концентрируется в большой вот этой волне. И вот тут, о чудо! Эта мысль, которая вам казалась скучной, тяжелой, неинтересной, с течением времени, как вы о ней думаете, ее изучаете, напрягаетесь, становится все более и более интересной. Вот я даже читаю ваших отзывов, вот начали изучать анатомию, ой, как тяжело, ой, как трудно, да? А потом, о, нет, смотрите, по мере изучения все интереснее и интереснее. Значит, это очень хорошо известный эффект раджа-йоги. Я очень рекомендую книгу «Йога Рамачараки», он же Аткинсон, Вильям Вокер, гениальнейший, как говорится, замечательный дядечка. Он там описывает эту в общем-то, систему. Смысл заключается в том, что если вы концентрируете свои мысли даже на чем-то неинтересном, это неинтересное становится интересным. Вот я когда-то, значит, когда-то был физиком. А потом жизнь меня занесло, бог знает куда, как я считал, в самую скучную область, которая есть на свете. Значит, одно время мне пришлось работать аудитором. То есть изучать бухгалтерский баланс. Вот при одном словосочетании бухгалтерские, там все вот эти проводки, мне плохо становилось, да? Мне просто плохо становилось. То есть вот это, ну просто это олицетворение всего, что может быть неинтересно. Но по мере того, как я стал его изучать и, соответственно, концентрироваться, открылись такие захватывающие горизонты. Начиная от того, что, значит, как он родился, бухгалтерский баланс, это целая история захватывающая, там, Лука Пачиолли, двойная запись, проникновение индийской математики. Потом вот эта вот вся философия двойной записи, понимаете, как сознание, энергия, это все не очевидно. А потом еще, ну там какая ситуация была в те славные годы, когда СССР врезал дуба, а в СССР, конечно же, был план счетов бухгалтерского учета, а на Западе, ну как, они откуда взяли? Ну, они, понятно, взяли все, как что-то исторически, что-то на Западе и так далее, и так далее. А на Западе, вообще говоря, бухгалтерский учет – это целая философия. Там, скажем, стандарты International Accounting Standards или US GAAP, они отличаются в Америке чуть-чуть по-своему, значит, в Англии там по-своему, но там совсем другая философия, там есть философия, понимаете, да? Причем эта философия, когда начинаешь на ней думать, задумываться, понимаешь, а ты ведь ничего не понимаешь в жизни. Философия, если фирма начинает свое существование, предполагается, что она будет вечна. Казалось бы, ну какая разница, вечно она будет или загнется. А там совсем по-другому можно все вывернуть. Если ты прибыли показываешь сегодня, а убытки относишь на неопределенный срок в будущем. Столько мошеннических схем, я вас уверяю, понимаете, да, это же все было, да. И вот я стал себя ловить на мысли, что даже такая идиотская, ну, как я считал, ветка знания, вдруг показалось, что это не она идиотская, а я идиот. Понимаете, да? И так вот, чем бы вы ни занялись, Вот знаете, иногда говорят, вот я в науке, какой в науке, чем заняться в науке, каким видом деятельности? Друзья, как опыт показывает, можете заниматься любым. Он все равно будет доставлять сверхэйфорию. Вот совершенно неважно, популярный, непопулярный, нет, конечно, если вы там на какую-нибудь, вам повезет, и вы там попадете в какой-то вид науки, который, ну, бурно развивается, допустим, вот вы квантовой механикой, раз, и тут взрыв, да, конечно же, вас на волне, вы там все это веселее узнаете, но это ничего не значит, вы можете заниматься каким-нибудь скромным видом научной деятельности, и степень эйфории ничуть не меньше будет, степень интереса, степень, а потом никто не знает, где будет следующий прорыв, поэтому... Вот, к сожалению, в бывшем СССР убили науку. Но сейчас, правда, возродят. Возродят очень быстро. Жить, если хотят жить, возродят. Потому что безмозглое государство долго не живет. Тут надо либо быстро мозги отращивать, либо все, прощаться с существованием. Это эволюция. Здесь уже ничего не поделаешь. Да, но вернемся мы. Итак. Вот когда вы занимаетесь чем-то одним, неважно, это еще раз научная идея, или вот как прозвучало, художники-поэты, там что-то им открывается, да, но, как правило, это все связано с концентрацией всех душевных сил, вот так я скажу. Потому что иной раз говорят, а вот это величайший поэт, он так, знаете, это, как это... облегчается сотни стихов в каждые полчаса, только их читать невозможно, понимаете, что-то не то там, да, или там вот великий там этот самый, как его, художник и так далее. И это сразу чувствуют, как ни странно, люди. Пропитано ли праной то, что сотворил? Если праной не пропитано, то это не будет вызывать влияние, поэтому надо запускать коммерческий механизм рекламы, прокачки. Вот, допустим, какой-нибудь бездарный певец спел песенку. А если ее крутить там по радио, в интернете, то от количества прокручиваний, значит, популярность растет. Не потому, что он становится даровитый, просто потому, что, ну, как бы... Мозги людей, они так сделаны, они любят привычное. 50 раз услышал, эффект распознавания. Знаете, вот в Индии заходишь, там жара, пить хочется, заходишь в какой-нибудь магазин, и там напитки все на хинди этими написаны. Так смотришь, глаз негде остановиться. А, Кока-кола, да, сразу распознал, узнал родную, понимаете, да. Вот, да, что сразу же вот этот логотип и вот это вот, вот такие вот хитрости, которые используют нечистоплотные или чистоплотные коммерсанты, в общем, на распознавание. Да, так вот, поэтому очень рекомендую вам изучать математику, становиться учеными, вообще напрягать мозги. Почему? Потому что вы косвенно пойдете путем Патанджали. Вся научная среда, она способствует концентрации сознания и так далее. Я помню, тоже неохота учиться, неохота ничего. Вот такой лайфхак. Еще в общаге жил, да? Вот, там же вечный праздник. Вот. Но какой выход? Идешь в библиотеку. Вот прям вот вся ловишь на мысли, вот не хочется ни учиться, ни читать. Заходишь в библиотеку, причем я для себя выработал даже такой ритуал, вот, допустим, экзамен. Экзамены много, суровых приходилось сдавать, за что я очень благодарен судьбе. Только экзаменами я рос, потому что сверхэйфория, да. Ну, не хочется себе, говорю, ладно, сегодня учиться не буду, приду в библиотеку, там, журнал какой-нибудь полистаю, посижу и уйду. Так, заходишь такой, садишься, ну, да, журнал полистал, там, то сё посмотрел, там, проходит 10 минут, 20 минут. Тут совершенно не собирался учиться, даже в мыслях не было. Тут вдруг начинают мозги, мужик, Ну, такая атмосфера такая. Вот, вот знаете, как вот волна мысленная, потому что там же другие же такие же сидят, тоже какая-то генерируют однонаправленность, сознание. И тут вдруг что-то уже хочет. А ну давай посмотрю, а давай почитаю. И, в общем, я это замечал, невольно начинаешь учиться. Хотя был в полном состоянии, что не-не-не, сегодня выходной-то. А потом до анекдота дело доходило, что для меня стали самые такие тяжелые дни. Это суббота, не суббота, а воскресенье, когда библиотека закрыта. Деваться некуда. Вот просто деваться некуда. Да? Вот насколько это, знаете, вот как привычка там заниматься хатха-йогой. Вот если она выработалась, и ты не получаешь, что все, уже и тело говорит, ну ты сегодня не позанимался, надо позаниматься там, и так далее, и так далее. То есть само тебя просит. Почему? Да потому что происходит перепрограммирование той праны, которая у тебя есть, но уже не на хаотичные какие-то действия телодвижения, а на то, что надо. Надо. И поэтому, собственно говоря, жизнь йогов – это перепрограммирование себя под то, что надо. Но вернемся мы к Патанджальке нашему. Значит, а дальше, вот мы с вами сказали, есть самадхи с объектом, вызывающие сверхэйфорию. А дальше начинаются вообще чудеса, эйфория настолько большая, которая даже словами не помещается. Вот после чего человек, он переживает такое состояние, что даже самая высочайшая эйфория, которую он может получить вот с этим самадхи, с объектом, отваливается. То есть находится еще что-то более грандиозное. А происходит это следующим образом. В какой-то момент, когда остается одна мысль, накачанная праной, вот от этой парцайки, которую мы имеем в распоряжении, мы делаем следующую вещь. Мы берем эту последнюю мысль и устраняем. Что при этом образуется? Образуется чистая гладь озера разума. Вот эту мы миску и с вами изображали, по которой рябь была, да? То есть мы сперва рябь собрали в одну волну, а потом эту волну убрали. Осталась чистая поверхность разума. Состояние безмыслия. Мысли нет, а прана в свободном виде выделилась в разуме. И что она делает? Она, грубо говоря, отражается от поверхности разума и прет назад к источнику праны, то есть к высшему я. А вы помните, что на пути к высшему я еще облако вот это покрывало неведение. Так вот, отразившись от разума, наша прана прет обратно и полностью уничтожает покрывало неведение. И как бы поглощается нашим высшим я, то есть, или другими словами, высшее я познает саму себя. То есть познающий, познаваемое и процесс сливаются, как это сказано в текстах. И это называется самадхи без объекта. Его нельзя даже назвать сверхнаслаждением, потому что все наслаждение это вот на уровне пока тушка, разум, мысли там и так далее. Да? Тут такой опыт, сверхопыт, такая форма наслаждения, это выше, чем наслаждение, что стираются все предыдущие зацепки на предыдущий опыт и на предыдущую тягу к получению наслаждения. А это эквивалентно, если рассматривать, как эту всю процесс, как карма-йогу, это эквивалентно процессу полного уничтожения кармы. И хорошей, и плохой, и любой. И в этой жизни полученной, и в виде семян, которую мы тащим с предыдущих жизней. Вот. И это называется освобождение. Чирик-чирик, побывал там? пережил, значит, вот, откровение того, как ты сделал, ну, как бы, узнал, а кто ты есть на самом деле, и понял, что ты самодостаточен полностью, что больше все остальное это костыли, хочешь пользуйся, хочешь не пользуйся, но они больше на тебя не влияют. И вот как раз у Патанджали, там это как раз описано, как вот эти вот клеши, как, ну, клеши это как бы отпечатки нашего негативного или позитивного опыта, и как от них избавляться, и как вообще полностью освободиться. И это все равно возможно только лишь вот когда вы пережили этот опыт. То есть, когда на поверхности разума полностью, значит, отразилось ваше высшее я, и вы сами как вы посмотрели на себя как в зеркало с помощью своего разума. А до этого разум был вот такой, весь такой. Вот он казалось, что он живой. Он живой. А он, оказывается, не живой. Вот вообще все эти астрономические явления, они в некоторых текстах красивую такую, назовем ее, такую эзотерическую трактовку имеют, как, допустим, лунное затмение или солнечное затмение. Вот ночью, раз полная луна светится, мы думаем, о, свет луны, какая красота. А что такое солнечное затмение? Это когда мы познаем, что луна-то сама не светится. Это булыжник. Понимаете, да? Вот точно так же и практика самадхи, когда мы понимаем, а разум-то сам, он не светится. Он вообще не живой, это механизм. А наше высшее я его, значит, это оживляет. Или лунное затмение. Значит, что такое лунное затмение? Вот луна светится, и вот перестала светиться. Тушка тела его затмила, да, когда тушка тела, значит, прервала эту связь между высшим я и разумом, все тоже перестало. То есть такая, знаете, в некоторых текстах, когда начинаешь читать, вот таким образом эти знания представлены. Они не представлены, вот знаете, в научной форме, как мы привыкли, в виде научной статьи. Вот что многих ученых бесит, с одной стороны, и что дает шарлатанам и всяким лже-эзотерикам простор для мракобесия. Потому что там другая традиция изложения знания. И вот наша задача открытой йоги, вы помните? Научность, научиться на научном языке с помощью научных статей излагать все то, что и без нас уже известно на Востоке, ну, в плане того, что в традиции вед и йоги, да, там этого нет. Там этого нет. Не, ну, хотя, смотрите, там какая ситуация. Чем более древний источник, тем более он иносказателен. Вот чем славны тантры, тантра-йога, что там начали излагать все более и более понятно. То есть поняли, что вот за счет вот этого иносказаний можно всех завести, увести в сторону. Так, а сколько я уже говорю? Я полтора часа уже говорю. Так, вы помните, скользить надо по наслаждениям. Все, получили наслаждение от интеллектуального осознания, как устроен мир. Теперь будьте добры, коврик расстелите и получите наслаждение от своей тушки тела. Кто будет наслаждать? Что там по расписанию? Практика. Ну, практика, конечно, наслаждение тушки тела. Все, давайте, хорошо, давайте, это уже открытая часть, да, рекламу же надо. OpenYogaClass.com, бесплатный интернет-йога-курсы там есть, в том числе и все то, что я здесь рассказывал, и даже в более подробном виде, там есть аксиоматика йоги, йога-визуализации, много других йог, все бесплатно, но только надо в какой-то последовательности проходить, потом есть OpenYoga.ru, там просто все вот так вот сброшено сейчас, вот разгребаем, делаем архив, но если там поковыряться, тоже можно всего найти. А вообще, если хотите изучать йогу в кругу единомышленников, От простого к сложному, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Вот сейчас группа Трана 22 набрана, идет, но еще можно впрыгнуть. Или на следующий год, в октябре месяце. А вообще у нас это выездной семинар. Все очень дружественно для людей, кто первый раз. То есть можете смело к нам приезжать на любые наши мероприятия. У нас заложено так, чтобы человек с улицы чувствовал себя комфортно, чтобы его никто не обижал, в позы лотоса не сажал, бескрайний на то не... Нет, все очень дружественно, помните, друзья, еще раз. Если моя речь не приведет к тому, что с сегодняшнего числа вы начнете изучать йогу систематично, от простого и к сложному, то я говорил напрасно. Всякого рода популяризаторов, говорится, как собак нерезанных. Но по-настоящему начинает что-то работать, когда вы начинаете работать над собой. Вот, поэтому я призываю вас систематически изучать йогу от простого к сложному, хотя бы на наших курсах. А еще лучше в кругу единомышленников, потому что опыт показывает, когда ты с единомышленниками, все процессы идут много быстрее, потому что подключаются еще невербальные формы обучения. Поэтому welcome на наши, значит, эти самые группы. Правда, они платные, но посильные. Там сколько получается? 1500, если в рублях, в неделю. Ну, правда, там и входят, и физические занятия.